Точно, если им нужно кому-то поклоняться, разве не лучше поклоняться повелителю? Также загорелась этой мыслью Шалтир. Сидя же на троне и подслушивая этот разговор, я накрыл лицо рукой. В каноне Демиург зацепился за шутливую фразу Мамонги о захвате мира и решил воплотить эту идею в жизнь, чтобы преподнести своему владыке весь мир. Я ничего такого не заявлял, но, похоже, меня не обошла эта судьба, и теперь уже мне приходится столкнуться с чрезмерным фанатизмом и инициативой слуг Назарика. Стоит ли их осадить? Нет. Меня даже заинтересовала идея Демиурга. А правда, почему бы мне не основать свою религию, но не как церковь, а скорее как тайный дьявольский культ? Не то чтобы это было нужно, но звучит интересно. Тайные общества, принесение девственниц в жертву дьяволу Хаймем. В любом случае, пока что я не спешил что-то со всем этим делать и, поднявшись с трона через некоторое время размышлений, занялся тем, ради чего вообще вернулся в Назарик. Телепорт на арену, где Рубида продолжает старательно копить для меня опыт. Даже мое появление не заставляет ее прерваться, но, поглощая силы очередного монстра, кибердевочка скосила в мою сторону бесстрастный взгляд, под видимым холодом которого плескались эмоции преданности. «Господин Мамонга», — радостно помахала мне ручкой Аура. Она уже была здесь, и сразу же метнулась ко мне электровеником. «Аура, Рубида, смотрю, вы обе хорошо стараетесь», — потрепал я эльфийскую девочку по голове. «Рубида, заканчивай с ним и подойди ко мне». Вскоре я мог использовать опыт щедрости. Вообще, подразумевалось, что я смогу и сам прокачиваться гриндом пачек монстров, пока она собирает опыт алчностью. Но, я уже практически сильнейшее существо нового мира, только боевого опыта не хватает, а заниматься гриндом банально скучно. Ну, почти. Какое-то время разносить монстров разрушительной магией весело, но это правда быстро становится унылым занятием. А раз Рубида уже занимается прокачкой в автоматическом режиме, то мне уже нет смысла рвать попу ради опыта. Ведь, передай мне половину всего накопленного опыта. Даю приказ кибердемону. Кивнув, Рубида протянула ко мне щедрость, и ее руку охватил яркий свет, что начал перетекать в мое тело. И это было приятное пьянящее ощущение. Единовременное поглощение большого количества опыта просто чудесно. А пока меня не было, она успела собрать просто прорву этого опыта. Половина запаса артефакта хватило для поднятия сразу двух уровней. А для меня это действительно прорыв, учитывая, какое непомерное количество опыта нужно для прокачки сверхсотого уровня. Теперь направь оставшийся опыт сюда. Показываю Рубида кольцо падающей звезды. И, моя задумка сработала. Щедрость позволяла зарядить кольцо, восстановив два потраченных желания, и даже еще осталось. Но эти остатки я решил использовать не для себя. Аши, истине показалась моя убийца-телохранительница. Рубида, поделись оставшимся опытом с Аши. Да, этого хватило, чтобы поднять кибердемону ниндзя 3 уровня. Молодец, Рубида, ты хорошо поработала. Не хочешь отдохнуть? Кибердевочка отрицательно покачала головой, и я чувствовал колебания ее эмоций. Она правда была готова и дальше трудиться, надеясь на мою похвалу. Просто пара добрых слов за все те прошедшие сутки гринда уже делали ее счастливее. Но, теперь я начинал беспокоиться. В смысле, если она все время будет заниматься подобной работой, не отупеет ли? И все же, пока пусть еще поработает. А я призвал стражей в тронный зал и сам вернулся туда, заняв место на троне и облачившись в броню для большего пафоса, также активировав ауру превосходства. Повелитель. Одной из первых прибыла Альбеда, тут же преклонив колено. За ней последовали прочие стражи. «Очень хорошо я собрал вас, чтобы дать вам несколько заданий. Демиург, Шалтир, Кацит». Три стража навострили уши. Ну, насчет Кацита не уверен, но он точно внимательно слушал. Где-то вблизи Ирантыля шныряют люди из теократии. Так называемый отряд Черного Писания. В их распоряжении как минимум один предмет мирового уровня. Вы должны найти их и забрать его. Ах, конечно, удивительно. Повелитель уже знает такие детали. С восторгом высказалась Шалтир. Позвольте уточнить, повелитель. Попросил Демиург. Конечно, задавая свой вопрос. Как нам поступить с низшими существами из этого отряда? Захватить живьем или убить? Но так, чтобы их тела не сильно пострадали для последующего воскрешения. Они еще могут послужить Назарику. И если решат сдаться добровольно, вы можете принять их капитуляцию. Понятно, кивнул Архидиевал. Но, будьте осторожны. Как я уже сказал, эти люди владеют предметом мирового класса. Поэтому, Демиург, ты передашь миллиард клинков Кациту, а Мара передаст тебе сосуд Гигеи. Это было, на самом деле, довольно рациональное распределение. Кацит сможет еще лучше раскрыть потенциал этой катаны, благодаря своим классам. А Демиург сможет распорядиться сосудом не хуже эльфа. Этот предмет позволяет запасать ману, а также позволяет расширять эффект любых благословений, будь то святые эффекты жрецов, бафы друида или же темная аура принца тьмы, коим является мой подчиненный Архидьевол. Как тактик, руководящий множеством существ, Демиург как раз сможет отлично использовать этот артефакт. Он и Ауре подошел бы, но уже в меньшей степени, чем ее брату. Также и я сам мог бы раскрыть потенциал сосуда, усилив с его помощью свои бафы. Ну, точнее, он не усиливает благословения, а позволяет использовать их на большей площади, захватывая гораздо больше союзных сил. Дальше. Когда найдете группу Черного Писания, свяжитесь со мной. Я намерен лично проследить за ходом операции, но без крайней нужды вмешиваться не буду. Вы должны учиться эффективно действовать самостоятельно. Деда, мы не разочаруем вас, повелитель. Порывисто воскликнул Демиург. Теперь, Альбеда, ты пошлешь разведчиков на территорию озера, рядом с нашим лесом, где живут ящеролюды. Я хочу знать, что у них происходит во всех племенах. И также я буду ждать отчет по моим предыдущим заданиям в своих покоях. Принесешь его, как будет готов, и сообщишь мне. Конечно, как прикажете, мой повелитель. На этом пока все. Дальнейшим сбором информации в Реэстис я займусь лично в образе Магнуса. Сказав это, я приложил ладонь к шлему, и доспех исчез во всполохах темного пламени, отправившись в инвентарь, а его место заменила мантия Ульберта. Демиург от такого аж вздрогнул и заулыбался еще сильнее, почти оскалившись в восторге. У меня была мысль еще отправить кого-нибудь в империю Бахаурт, но я решил не спешить с этим. В смысле, я просто не смогу присматривать сразу за всеми слугами на разных заданиях, а они делов-то натворить могут. И это наводит меня на мысль о возможных сообразительных приспешниках нового мира, мозги которых не были частично лоботомированы игровой системой НИПов. Естественно, жрецов Писания Солнечного Света я в подобном ключе даже не рассматривал. Но на уме была одна особа, которую я собирался посетить в ближайшее время. Но это чуть позже. А пока, я возвратился в Корне. Дела в Назарике заняли от силы несколько часов, так что здесь еще даже утро не наступило. Инри спала в моей кровати, в обниму со своей сестренкой. Нарбиралу послушно дожидалась моего возвращения, а вот Люпус тоже решила подремать немного и, забравшись на печь, беззаботно посапывала, пуская слюни. Повелитель, склонилась на бы, все в порядке. Хэмэм, похоже, я пришел рано. Ладно, тогда пока навещу одного человека, а вы просто ждите моего возвращения здесь. Но ваше сопровождение, забеспокоилась Гамма. Все в порядке, со мной отряд теней. Махнул я рукой и снова воспользовался телепортацией. Значит, сразу навещу того человека. Правда, потребовалось немного времени, чтобы рассчитать врата Крэстис, в смысле, прямо к столице королевства. Я еще не был там, но туда уже успел добраться один из отрядов разведки, которые использовала Альбеда для дополнения карты. Собственно, по карте также можно открывать врата. Это, все-таки, заклятие 10 ранга. Вот для той же высшей телепортации, нужно четко представлять место, куда хочешь попасть и лучше, если ты там хотя бы был раньше. Врата же более гибкие в этом плане. И, открыв их всего на 10 секунд, я переместился высоко в небо над столицей. За моей спиной раскрылись дьявольские крылья, и я применил заклятие невидимости, чтобы не шокировать местных. Ох, здорово! С удовольствием протянул я, разминая новые конечности. Надо чаще их выпускать. Такое чувство, словно немного отлежал их, пока не использовал, а сейчас крылья снова наполнялись энергией и силой. И поэтому, прежде чем заняться делом, я какое-то время просто пролетал над столицей, наслаждаясь самим ощущением полета, а только потом уже приземлился на один из балкончиков королевского дворца. Итак, куда же меня занесло открытие дверей? Магия без проблем взломала простой замок, и я прошел в роскошные апартаменты, которым, впрочем, недоставало роскоши королевского люкса 9 этажа. Здесь же была достаточно большая кровать с балдахином, где развалился светловолосый мускулистый мужчина, раскинув руки, а сбоку, несколько съежившись, лежала и посапывала темноволосая девушка. Рядом на полу вперемешку лежала их одежда, представительского вида красный камзол и платье горничной. Ну, стоит отдать этому типу должное, он понимает прелесть милых постельных горничных. А что касается сбора информации, контроль воспоминаний, я использовал ментальную магию, к которой уже начал привыкать в последнее время. На этот раз я просто прочел воспоминания кронпринца. Этот парень оказался старшим принцем королевства. Не особо умен, испорчен, эгоистичен и невежествен. Но кое-что интересное он знал. Разве что, едва ли мог распорядиться этими знаниями и даже не всегда толком понимал, что именно он узнал и чем это может быть важно. Прочтя память этого парня, я даже вздохнул с облегчением, поняв, что есть кто-то настолько глупее меня. Принц Барбро. Он мнил себя кем-то великим, не имя по сути ничего ценного, кроме происхождения, зато амбиций как у Наполеона. Этот парень уже держит в уме, как бы поскорее отправить отца на покой и стать королем, после чего можно прижать аристократов и стать кем-то вроде самодержавного императора. Цель, конечно, достойная, но способностей для подобного у Барбро не было, только самомнение. При этом он уже успел связаться с группой «Восемь пальцев», организованная преступная группировка, контролирующая чуть ли не весь криминал в королевство. Хотя это, кажется, не совсем единая группа, а скорее альянс нескольких крупных банд, но политического влияния у них и правда немало, раз даже первый принц с ними сотрудничает. Дальше, изучив воспоминания Барбро, я прошел дальше, навестив самого короля, узнал еще больше о конфликте внутренних политических фракций. Собственно, политические силы Реэстис можно поделить на две группы, это королевская фракция и фракция дворян. В первую, собственно, тоже входят дворяне, но те, которые поддерживают короля. Вторая же фракция скорее в оппозиции, хоть формально тоже подданные короля, но на деле подрывают его власть, а сам король недостаточно решителен, чтобы приструнить ненадежных дворян. Вдобавок, он опасается гражданской войны, которая сделает королевство слишком уязвимым перед империей и теократией. Вот ему и приходится как-то лавировать между интересами дворян, стараясь усилить свою фракцию. А тем временем ежегодные войны с империей постепенно истощают силы королевства и особенно королевской фракции. Наконец, с новой информацией я постелил того, ради кого вообще прибыл в столицу сейчас. Младшая из королевских детей, принцесса Риннер, ХММ. Выглянув в окно, замечаю, что ночь уже сменяют утренние сумерки. Да и сам дворец постепенно оживает, слуги начинают работу, но принцессу пока не беспокоит. Королевская семья просыпается позже. Думаю, уже не так много времени до утра и лицом к лицу с принцессой я встречусь в следующий раз. А пока, также прочту ее память и вернусь в Корне. Заодно подумаю о том, что можно сделать со всей этой информацией. Поделись же со мной своими секретами, контроль воспоминаний. Прикладываю руку к лбу девушки. Ах, удивительно, а так ты не спала, проблемка. Кто вы? Настороженно спросила принцесса, распахнув свои глаза. Это не важно, ты не вспомнишь об этом. Наложение сна. Стойте, сонно пробормотала девушка, теряя сознание. Наша первая встреча будет на моих условиях, девочка. И, да, Риннер, думаю, можно так назвать. Она еще довольно юна, хотя ее разум, судя по воспоминаниям, довольно зрел, хотя и подвержен некоторым психическим отклонениям. Будучи младшей из королевской семьи, да еще и девушкой, тем не менее, она обладала удивительными талантами. Эта девушка успела сдружиться с одной из сильнейших групп авантюристов в стране. Она уверенно завоевывает народную любовь, в частности благодаря реформе отмены рабства, с помощью которой также сумела переманить некоторых дворян в королевскую фракцию, как бы в союз к своему старшему брату, но при этом она умело контролировала ход событий, а еще порой допускает ошибки в своих политических действиях, но делает это специально, чтобы не выглядеть в глазах других игроков опасным противником и притупить их бдительность. Надо же, присев на краю ее постели, я не удержался, погладив челку принцессы. Честно, меня просто восхитили ее старания. Мотивы принцессы насквозь эгоистичны, но то, сколько усилий она прилагает для воплощения своих идей, ее переживания, все это внушает уважение. В конце концов, кроме ума, внешности и актерских талантов, у нее почти ничего нет. У нее нет реальной силы или власти, все, что ей остается, это продолжать играть свою роль, стараясь управлять событиями. Она словно диверсант в тылу врага, окруженный противниками со всех сторон, беспрестанно борясь за свою жизнь и свои интересы. Прошлого меня в такой обстановке уже давно сожрали бы, и это только доказывает, что она тот человек, который мне нужен. Только одна проблема, мой Клайм, моя милая собачка. Подобные мысли мелькали в ее воспоминаниях слишком часто, а я хотел эту принцессу себе, но она слишком привязана к своему питомцу, пареньку, которого она подобрала, словно щенка на улице, выходила и сделала своим рыцарем-телохранителем. Это была не совсем любовь, скорее властная одержимость. Это немного напоминало Альбеда, с той лишь разницей, что Риннер была намерена полностью контролировать своего питомца, и, вряд ли я смогу привязать ее к себе сильнее, но и делить свою игрушку с кем-то другим я не собираюсь. Можно подчинить принцессу силой, но, даже если она слаба, она хитра и умна, и однажды может отомстить, несмотря на всю разницу в наших силах и возможностях. Сейчас это невозможно, но со временем, она сможет найти какой-нибудь способ, особенно если я буду держать ее при себе. Риннер уже планировала в ближайшее время, в течение этого года, убить своего самого старшего брата, за то, что он унизил ее любимого Клайма. И вместе с Барбро, к смерти также было приговорено еще несколько слуг и дворян, которые плохо о нем отзывались. Хотя, тут есть над чем подумать, можно подстроить смерть Клайма, а потом уже встретиться с ней, или предложить помощь в реализации ее планов сейчас. Если пообещаю даровать вечную жизнь ей и ее питомцу, она за это и душу продаст. Несмотря на все свои способности, она человек, у нее есть свои страсти и слабости, которыми можно воспользоваться. Но Клайм действительно хороший парень, судя по всему. Как-то жалко убивать его по такой причине. Это даже мне казалось слишком низко. Конечно, все еще есть вариант взять принцессу силой, или принудить ее оказывать мне интимные услуги, что по-своему даже прелестно. Но, я хотел получить ее и как союзника, а не только для развлечения. Вот со святой королевой святого королевства можно и поиграть в жесткого дьявола-подчинителя. О ней я знаю, что хоть у нее есть неплохие по меркам смертных способности жреца, но сама она является наивной дурочкой, и какой-то особой ценности не несет, кроме того, что должна являться хорошенькой. Но тут еще посмотреть надо. В любом случае, прямо сейчас я решил ничего не делать и вернуться в Корни. После решу, как подобраться к Риннер. И еще, я упустил один момент. Пока в столице еще царствовал утренний сумрак, в Корни уже взошло солнце. Это еще не другой часовой пояс, но, я бы сказал, что разница во времени где-то около получаса. Мастер, вежливо поклонились мне боевые горничные. Хотя, сейчас их одежда, как и наряды других плеяд, претерпели некоторые изменения. Еще во время отдыха в Назарике я использовал кристаллы данных, чтобы изменить вид их формы. Теперь они больше горничные, хотя сама форма и сохранила свои защитные характеристики. Рад видеть вас, девочки. Как там сестры Эммот? На кровати их обнаружено не было. Ой, они отправились работать, ответила Регина, беззаботно подняв руку. Хэймэм, ладно, пусть. Размял я шею. Хотя, зачем им это? Если вскоре я заберу девчонок в Назарик, я даже успел провести некоторые приготовления в виде раздачи особых указов. Но, если они хотят, то пусть работают. Да и в гробнице, думаю, они сидеть без дела не будут. Будут помогать эльфам-стражам на их тропической ферме. Не то чтобы было проблемой просто содержать их, но трудолюбие одна из тех черт Энри, которая составляет ее крестьянское очарование. Если она вдруг превратится в гламурную фифу, то это же просто кошмар. Пока же беспокоить сестер я не стал и вышел в деревню, чтобы найти одного интересующего меня человека. Авантюристы тоже уже проснулись. Они нашлись во дворе одного из домов. Петр тренировался, размахивая мечом, а его соратники наблюдали за этим и болтали друг с другом. «О, господин Магнус!» Первой заметила меня Нинья. Глаза молодой девушки вдруг сразу просияли. «Приветствую!» «Ох, здравствуйте!» Неловко поприветствовал меня лидер отряда. Друид добродушно кивнул, а лучник также кивнул, но несколько недовольно. «Мма, я как раз искал вас, ребята!» «А, нас? Простите, вам что-то нужно от нашей команды?» «Не совсем. На самом деле я хотел поговорить со своим коллегой. Делаю пояснение», взглянув на заклинательницу группы. К этому моменту я уже обошел заборчик, за которым топтались куры, и вышел во дворик. «Если ты не против, можем мы поговорить немного?» «А, да я могу вам чем-то помочь», смутилась девушка. «Хотя она и притворяется парнем. Возможно, будучи человеком, я даже мог бы купиться на ее маскировку, приняв просто за женственного парня-подростка. Но будучи инкубом, я отчетливо ощущал от нее запах молодой девушки. Более того, по одному только запаху, я мог понять, что она девственница. Правда, путешествие в группе из трех мужчин, все же, повлияло на этот запах. Помимо личного запаха девушки, я также чувствовал общий запах группы, присущий каждому в их команде. В конце концов, они много путешествуют вместе, сражаются, спят рядом и вместе принимают пищу. Живут практически как одна стая, вот со временем у них и сформировался так называемый запах стаи. Полагаю, человеческий нюх даже не способен уловить такие детали. Мое же обоняние могло выделить подобные детали, но особенно четко. Конечно же, мои чувства воспринимали женщин. Для меня это было уже не ново, в смысле, успел привыкнуть. И, на самом деле, мне даже нравится это. Юные красивые девушки пахнут удивительно приятно. Это касается и свежих после купания девушек, и даже тех, которые некоторое время не ухаживали за собой и не мылись. Их запах более резкий и животный, но он же и сильнее взывает к моей сущности инкуба. Возвращаясь же к юной заклинательнице. Кажется, я еще не говорил вам этого, да в общем, я прибыл из очень далеких мест, скорее всего другой континент. Реэстис, Теократия, Империя Бахаурт, все это незнакомые для меня страны. А как так вышло? Удивился Петр. Эксперимент с магией телепортации. Я уже заметил, что многие местные заклинания работают в системе той же ранговой магии, что и на моей родине. Но я хотел бы пообщаться с местными заклинателями. Мне интересно, есть ли уникальные заклинания для магов этих земель, так что, Ниня, да, вы не против обсудить это? А конечно, кивнула девушка, но я не так хорош в магии, я владею только заклинаниями первого ранга. Эй, Ниня, не прибедняйся, возмутился Петр. Господин Магнус, у нашего Ниньи настоящий талант в магии, он просто еще неопытен, но как наберется силы и знаний, может достигнуть больших высот. Все в порядке, говорю уже я, даже если это магия первого ранга, я хочу знать основы ваших методов заклинаний, а тогда хорошо, конечно, я также заплачу за ваше потраченное время. И авантюристы тут же навострили уши, услышав звон монет в кошеле, который я достал. Глава 15. Черное писание. Это правда интересно. Я сначала не хотел тратить время и деньги на изучение этого заклинания, но оно было очень полезно в дороге, заметила Ниня. Она продемонстрировала магию, уникальную для нового мира. В Игдрасиле подобных заклинаний не было. Простое создание чистой воды. Даже если рядом нет рек или не было дождя, авантюрист с такой магией не будет страдать от жажды. Хаймем, покажи еще раз, пожалуйста. Аде, да, конечно, кивнула Ниня. Стоит отметить, что хоть заклятие и простое, заклинательница тратила на него где-то пятую часть своей маны, и, все же, безропотно согласилась повторить его несколько раз подряд для меня, а уже после я сам повторил все ее действия. Высвобождение маны, направление и плетение формулы магического круга. Это было удивительно просто. И именно этот момент меня поразило сознанием. Мое желание, интуитивное понимание магии, сравнимое с гениальностью. Оно сработало не просто как некий талант, это желание легло на основу в виде дьявольского заклинателя, владеющего магией 10 ранга и сверхранговыми заклинаниями. Если даже при сотворении магии чудо желания понимал хоть что-то, то подобные манипуляции казались совсем простыми и элементарными. Даже с талантом, возможно, мне бы пришлось изучать магию годами, начиная я сначала, но каким-то волшебным образом я уже стоял на уровне околобожественного чародея и мой разум легко воспринимал простую магию. Я легко повторил заклятие создания воды, и, да даже мог записать его в один из множества новых свободных слотов заклинаний, чтобы использовать его впоследствии по клику, а не создавая формулу вручную. А вот Ниня, кажется, не могла запомнить заклинания, а изучала и создавала их как раз вручную, каждый раз. Еще раз оглядев девушку, маскирующуюся под парня, я мысленно усмехнулся. Ниня, есть еще кое-что, о чем я хотел поговорить с тобой. А, что-то еще, господин Магнус, удивилась она. Верно, внутри меня прямо кровь забурлила в предвкушении. Я чувствовал, словно дьявольская природа становится мне такой родной, как только решил сыграть в образе дьявола-искусителя. Взять девушку силой может быть интересно, но не в этом случае. Думаю, такая игра была бы куда слаще, будь на месте Нини какая-нибудь светлая воительница, девушка-паладин, вроде лидера Синей Розы. Что же касается юной заклинательницы передо мной, я чувствую в твоем сердце горячее страстное желание. Даже мой голос немного изменился. В нем зазвучало нечто мистическое, мана в моем теле, словно резонировала с каждым моим словом. Но это было не очарование и не подчинение. Тем не менее, этот эффект заставлял звучать мой голос более таинственно. «Че что, вы вам сказал кто-то из группы?» Растерялась Нинья, но я чувствовал ее дрожь. Ее испугала моя проницательность, но разум искал логичные объяснения. Хотя, да, проницательность тут ни при чем, просто я знаю ее слабости и желания. И, приблизившись к девушке, естественным образом приобнимаю ее за плечо. «Нет, я просто ощущаю подобные вещи и, поскольку ты меня заинтересовала, девочка, я подумал о том, чтобы сделать тебе особое предложение». «Че что, я не девочка», еще сильнее запаниковала заклинательница. «О, не волнуйся, я не расскажу твоей команде об этом, и я не собираюсь тебя ни к чему принуждать, я предлагаю тебе сделку». «А что, ты слышала что-нибудь о договоре с дьяволом, это как исполнение желания в обмен на душу?» взволнованно уточняет Нинья. Она неловко сжала свой посох, прижимая его к себе, словно спасательный круг. Просто очаровательно. Ее неловкий испуг ощущался так притягательно. «Именно достаточно ли твое сокровенное желание значимо? Насколько далеко ты готова зайти ради исполнения своей мечты? Готова ли отдать за нее душу свою?» Завороженно слушая меня, девушка крепче сжала посох. «Вы же шутите?» «Вовсе нет». И дальше я провернул настоящий магический фокус высшего уровня. Остановил время, потратив на это немало своей маны, и все это, чтобы поэтапно наложить несколько заклинаний на область. Это театральность, но я хотел выступить красиво, чтобы волшебство вокруг меня творилось будто бы само по себе. А если бы я начал тут создавать магические круги, то это была бы просто магия, сильная, как в легендах, но все еще магия. Для жителей нового мира магия более приземленное явление, чем даже для меня самого. Но вот так, нас с Ниньей окружает купол зеркального мира и ложные сведения, подстраивающие картину того, как мы продолжаем практиковать низшую магию. В то же время, внутри купола создается иллюзия растекающегося тумана, который исходит от моего тела и постепенно наполняет пространство, когда я отменяю остановку времени. Девушка испуганно вздрогнула, резко заозиравшись. «Поверь, мой голос звучит еще более таинственно. Мне вполне по силам воплотить твои желания, какими бы они ни были». И ошарашенно отступив, девушка во все глаза уставилась на меня. «Как мои волосы становятся длиннее, и из них вырастают ветвистые дьявольские рога». Еще миг, и одним шагом сократив расстояние, я подступил к девушке, поддев ее подбородок когтистыми пальцами. «Естественно, цена может быть очень высока, заклинательница. Вы демон», — пролепетала побледневшая девушка. «А нет, не совсем. Мягким тоном возражаю. Позволь пояснить. Инфернальных существ делят на два типа. Это демоны, воплощающие насилие, и дьяволы, воплощающие собой более цивилизованное зло. И именно поэтому с нами вполне можно договориться. Как и у всех живых, у нас тоже есть свои страсти и желания. И чего вы хотите?» «Нет-нет, вопрос не в том, чего хочу я, а в том, чего хочешь ты, Нинья, и как далеко ты готова зайти ради этого?» Девушка нахмурилась и снова огляделась. Не поворачивая головы, она только скосила взгляд, замечая, как зловещий темный туман окутал все вокруг нас. И он был очень густым, настолько, что когда я выпустил крылья и хвост, она видела за моей спиной лишь мрачные тени. «Это кто-то дорогой для тебя, подруга или, быть может, сестра?» Из тумана рядом с нами формируется немного размытый образ светловолосой девушки. В стороне раздается испуганный крик и властный мужской смех. Чья-то рука схватила девушку и утащила ее в туман. А на заклинательницу этот небольшой фокус произвел просто неизгладимое впечатление. Резко бросившись за фантомом, пытаясь схватить его протянутой рукой, Нинья лишь схватила воздух и ошарашенно припала на колени. «Нет, Цуэры», — сдавленно прошептала девушка. «Вот как, ее зовут Цуэры, расскажи мне о ней, она моя сестра». Голос Нинья звучал так жалко. «И что же случилось с ней?» Опустив голову, заклинательница уронила несколько капель слез на землю. «В нашей деревне барон приехал, чтобы собрать налог, и забрал ее его люди, просто схватили ее и унесли. Я уже потом я узнала, что ее продали в рабство. Ради этого я стала авантюристом, чтобы собрать денег и выкупить ее, мою сестру. А сейчас я даже не знаю, где она». А такая драматичная история. С некоторой жалостью протянул я. Хэмэм, твои страдания по сестре меня тронули. Если хочешь, прежде чем мы заключим сделку, я могу найти ее для тебя». «Вы можете?» – удивилась Нинья. «Я не просто демон, девочка. Я обладаю такой силой и властью, что ты даже представить себе не можешь. Я мог бы и вовсе вмиг решить все твои проблемы, найти твою сестру, даже вернуть ее с того света, если она мертва. Для меня это возможно, но дьявол ничего не делает просто так, и весь вопрос лишь в цене». Приподнявшись, авантюристка подняла на меня заплаканный взгляд, чтобы я смог, наклонившись, вытереть ее слезы платком. «Вскоре, через несколько дней, я найду ее для тебя, и ты сможешь увидеть свою сестру. А сейчас отдохни и разумеется, моя истинная сущность – это секрет, ты ведь понимаешь?» «Да», – девушка несколько пугливо кивнула. «Хорошо». Взмахом руки я развеял весь туман и снял купол, попутно возвращаясь в человеческую форму. И, собственно, я мог бы прямо сейчас найти Цуэры, но, пока стращал Нинью, то получил сообщение от Демиурга. Мои стражи нашли в лесах группу Черного Писания, правда, не возле Ирантеля, как я рассчитывал. Они нашлись где-то в горах, довольно далеко от города, но двигались примерно в его сторону. «Господин Магнус, а что мне теперь, моя команда?» – растерянно спрашивала Нинья. «Они мне не интересны. Пока можешь закончить свой нынешний заказ, но потом, если решишь принять мое предложение, то вряд ли сможешь дальше работать с ними. Тебя еще придется многому обучить, чтобы ты могла стать полезной». Нинья ошарашенно слушала меня, раскрыв рот. «Ладно, у меня еще есть дела». И оставив ее пока здесь, я отправился к стражам, велев Нарбиралу и Люпус приглядывать за Энри. Высшая телепортация с ориентиром в виде магии сообщения привела меня прямо в лесистую местность, и стоило мне только пройти несколько шагов к своим подчиненным, как они уже собрались преклонить колени. Кацик даже уже успел резко врезаться коленом в землю, но Демиург и Шалтир остановились во время поклона, когда я поднял руку. Но, также присутствующие здесь несколько людей из Солнечного Писания, вместе с Нигуном, уже рухнули на колени и низко опустили головы, так что даже не видели моего жеста, продолжая сжаться к земле. «Это излишне. Вам вовсе не нужно кланяться мне при каждом удобном случае. Тем более, Шалти, Демиург, вам не следует пачкать ради этого свою одежду. Хотя, для Кацита это, видимо, не проблема, но, все же, вы так великодушны, повелитель», — мечтательно протянула королева вампиров, сложив вместе ладони. «Оставьте поклоны для более торжественных моментов. Вы мои дорогие слуги, а не низшие существа. Ваше преклонение имеет слишком высокое значение, чтобы пачкать колени о какую-то грязь». Уже готовые подняться люди, подчиненные Демиургу, резко передумали, решив, что мое великодушие касается только стражей, но не их, как низших существ. «Конечно», — с затаенным восторгом воскликнул Демиург. «Простите, мы должны были сами понять это, повелитель». «Ладно, к делу. Где они?» «Здесь недалеко, повелитель», — мило улыбнулась Шалтир. В этот же момент по земле проскользила зловещая тень, метнувшись к Архидьяволу. «Это...» — застыл Демиург. «Повелитель, интересующие вас люди только что отступили. Хаймэм, они заметили нас? Нигун, что ты думаешь?» «Властелин», — дрожащим голосом залепетал лидер Солнечного Писания. «Я осмелюсь предположить, возможно, астролог бесконечности из Черного Писания мог что-то предвидеть». «Хорошо, хорошо, да. Кстати, если она здесь, то возьмите ее живой. И, да, можете начинать. Мы вас не разочаруем, повелитель», — заявил Кацит. «Мне же оставалось наблюдать со стороны, как мои стражи ведут охоту на элитный отряд теократии. Из всех писаний, именно Черное Писание считается сильнейшим в боевом плане. Согласно информации, полученной от Нигуна, это писание, по своей сути, является главным оружием государства, защитники человечества. Разве что, сменил свою мантию на броню, а после выпустил крылья, чтобы взлететь и понаблюдать за происходящим с высоты. Вот оно. Группа Черного Писания разделилась на три отряда поменьше. Один самый малый ушел вперед, в нем было две девушки и два странных мужика, а также старуха в китайском ципао, падение замка и страны. А еще, одна из этих девушек была той, кто меня больше всех здесь заинтересовал. Еще одна группа, преимущественно из убийцы одного мага, как бы отошла в сторону, стараясь скрыться. И самый крупный отряд бойцов перестал отступать, приготовившись встретить преследователей. «Стойте!» — резко выкрикнула голубоволосая женщина в шляпе ведьмы. Она была в первом отряде, и ее окрик заставил всю группу остановиться. Что случилось? Впереди, и сразу после этого спереди к их группе вышла Шалтир, явно красуясь. В своем платьице она крутила в руках зонтик, который прикрывал ее от солнца. Хотя, как истинный вампир, она не боится солнечного света. «Ах, добрый день!» — мило улыбнулась им королева вампиров. «Ты, не могли бы вы просто сдаться? Я не хочу испачкаться!» Пока она говорила, два мужика метнулись прямо к ней, собираясь ударить королеву вампиров. Возможно, это немного разозлило одну из сильнейших стражей Назарика. Обманчиво легкое и изящное движение руки вампирши вскрыло горло одному из нападающих, после чего это же движение перешло в пощечину следующему. Аркх! Мужчина со вспоротым горлом пронесся дальше и свалился на землю, полетев кубарем. Второго же отбросило пощечиной на пару метров, и упал он уже трупом. Удар нежной ладошки вампира так сильно закрутил его голову, что шея сломалась. Позвонки в труху и нервный столб просто порвало силой удара. «Хаймэм, неужели?» – удивилась Шалтир. «Ты умер? Так просто? Что за ничтожество?» Отведя взгляд от трупа, она взглянула на еще задыхающегося парня с разорванным горлом. «Повторю, я позволю вам сдаться, и тогда я не стану вас убивать. Это великая милость моего господина, вы смеете отвергать ее? Мы сдаемся», — напряженно выдала одна из девушек. Она переглянулась с синеволосой красавицей, астролог бесконечности. «Вообще, с высоты я успел заметить, что среди всей группы только три девушки, ну и одна бабка. Но, только эта особа с синими волосами меня заинтересовала. У нее была просто роскошная фигура и отличная внешность. Ну и, также, она мелькнула в аниме, хотя ей не было уделено достаточно времени. Тем не менее, я все равно захотел ее себе. А вот две другие девушки не были так уж хороши собой, да еще и в аниме их не было, что лишало данных особ очарования персонажей, которое было у той же Энри. И вот сейчас, заявившая о сдаче русоволосая девушка переглянулась с астрологом, и синеволосая красавица отрицательно покачала головой, после чего ее напарница нервно сжала свою сумку. «Эн, нет, мы сдадимся», — дрожащим голосом заявила астролог, перехватив соратницу за руку. Похоже, она собиралась атаковать Шалтир, притупив ее бдительность сдачей. Но синеволосая превратила притворную капитуляцию в настоящую, и ее соратница, в итоге, расслабилась. «Вот и хорошо», — обрадовалась Шалти, хлопнув в ладоши. «Ах, господин просил сильно не убивать этих жалких низших существ, надеюсь, я не сильно напортачила». «Сильно не убивать?» — шепотом уточнила у астролога соратница. Та только нервно сглотнула. Но, здесь была еще одна особа. Старая карга, которая сдаваться не спешила и начала танец, задействовав предмет мирового класса. А Шалтир даже не поняла толком, что она делает. Конечно, у нее есть свой мировой предмет, но, все же, небо расчертила темная линия. «А, г, господин!» — пискнула вампирша. «В мгновение ока мой посох, вернувший свою зловещую форму, пролетел расстояние до цели и пронзил старуху насквозь, разрывая ее внутренности на куски и пригвоздив старое тело к земле. Но, все же, это оружие гильдии, выпускать его из рук я не собирался. То есть, я его выпустил, но лишь потому, что полностью контролировал ситуацию. И когда старуха была убита, я уже стоял возле нее, схватив посох рукой и, прижав тело ногой, вырвал из него свое оружие. Шалти, это было небрежно. Простите, на ней предмет мирового класса. Даже если у тебя есть защита, ты должна быть более осмотрительна. Поставив посох древком на землю, оборачиваюсь к двум девушкам, что заявили о своей сдаче. Почему вы все еще стоите на ногах? Прошу прощения. Тут же поклонилась астролог бесконечности. Вторая же только опасливо пригнулась. Кто вы такой? Почему вы напали на нас? Из какого вы? Хватка сердца. Протягиваю руку к ней, и девушка тут же заткнулась, схватившись за грудь, смяв пальцами ткань своего костюма. «Встань на колени и молчи, пока тебя не спросит». Я лишь слегка сжал проекцию ее сердца, и девушка это ощутила, сразу подчинившись и выполнив все указания, чтобы после этого я развеял заклинание, так и не исполнив его до конца. «Хаймэм, этих еще можно воскресить, и ты преподнесла мне мировой предмет, Шалти, а еще этот занимательный трофей», — протянул я, подойдя к астрологу. Она и правда выглядела чертовски горячей. «Подними голову, я хочу рассмотреть твое лицо». «Я, простите», — промямлила девушка, подчинившись. Очень хорошо, Шелти, если хочешь, вторую девушку можешь оставить себе. О, правда, обрадовалась королева вампиров. Мне будет разрешено с ней поиграть. Да, конечно, можешь делать с ней все, что захочешь, она твой трофей. Но ты должна будешь тогда сама допросить ее. Ах, хорошо, я сделаю это, повелитель. А это неряха, она мне понравилась, ее я возьму себе. Ты ведь не против? Конечно нет, чуть ли не возмутилась Шалтир. Повелитель может взять все, что пожелает. Вот и хорошо, вот и замечательно. А тем временем, Демиург легко и просто разобрался с группой в засаде. Приветствую. Начал было он, выйдя к смертным из темноты, и тут же поймал пальцами метательный нож, летящий ему в лицо, на колени, сталью отчеканил он, после чего вся команда тут же врезалась коленями в землю, причем с такой силой, что один из них, кажется, сломал себе ноги. Вопиющая грубость, но, чего еще ожидать от низших существ, это было быстро и просто, ни у одного человека в этой команде не было достаточно высокого уровня, чтобы сопротивляться голосу власти архидьявола. Куда интереснее выступал Кацит. Но сначала, Шелти, забери их в Назарик. Открываю врата, потом возвращайся. И также передаю сообщение Демиургу, чтобы он унес своих. После чего остаюсь наблюдать за работой стражи пятого этажа. Что это за монстр? Не знаю, никогда таких не встречал. Выйдя перед боевой группой, Кацит поставил ледяную алебарду и выдохнул холодный воздух. Сама его поза и некое давящее ощущение силы заставило людей писания притихнуть. «Вы решили бросить мне вызов?» – протянул он. «Я предупреждаю, вы умрете, сложите оружие и сдавайтесь на милость моего господина, иначе пощады не будет». Бойцы в авангарде переглянулись. «Кто твой повелитель, чудовище?» – сделал шаг вперед воин с копьем. «Высшее существо невообразимой силы. Вы должны склониться перед его могуществом. Прости, но я не понимаю, о ком ты говоришь. У этого высшего существа есть имя, и насколько он силен, чего он хочет от нас. Хватит, уже немного раздраженно отрезал Кацит. Другие уже должны были справиться. Довольно разговоров. Склонитесь или умрите. И в этот момент девушка с золотыми волосами протяжно запела. Отряд начал действовать незамедлительно. Воины, окутанные золотой аурой благословения, бросились в бой. А Кацит действовал как типичный страж. Он тупо стоял, готовый принять удары жалких смертных, чтобы растоптать их гордость и волю своей неуязвимостью. Хотя, я предупреждал, что у них могут быть мировые предметы. В любом случае, почему-то за Кацита я вообще не переживал, как за Шалтир. Когда бабка попыталась использовать падение, не потому что с ним ничего плохого случиться не может, а потому что, даже если что-то и случится, с этим можно в итоге справиться и лучше просто наблюдать и анализировать возможности местной группы сильнейших героев теократии. «Покажите свою силу!» – требовательно воскликнул страж, подняв алебарду. Так он довольно сноровисто блокировал удар бойца с мечом, и в тот же момент два копейщика атаковали его с флангов. Но копье лидера жук перехватил свободной рукой за древко, не дав острию ударить в броню, а под удар турнирного копья другого парня Кацит подставил массивное плечо, от которого копье просто бессильно отскочило. Слабо, выдает страж, и наносит рубящий удар алебардой. Лезвие его ледяного оружия врубается в массивный щит крепкого танка, но, даже если страж бил не в полную силу, его удар просто перерубает тяжелый ростовый щит вместе с человеком, а потом также разрубает трех бойцов, окруживших его. Этот же удар создает волну холода, которая просто промораживает остальных до костей. Видимо, Кацит ударил не во всю силу, так как наиболее крепкие воины смогли оправиться и продолжить бой. Но один ловкач и блондинка, которая бафала команду, оказались заморожены насмерть. Нет, как это он чудовище. Дрогнул один из бойцов, мы должны задержать его, чтобы остальные ушли. Бесполезно. Пророкотал голос Кацита. Ваш дух заслуживает похвалы, но ваши усилия бессмысленны. Ваши соратники уже схвачены. Че, что ты несешь? Кто вас было несколько? Да, твои друзья отправились за ними? Да, ваше поражение неизбежно. Кацит, находка для шпиона. Серьезно, он так легко отвечает на все вопросы. Разве что, он не склонен к самой беседе, и когда ему становится скучно болтать, Он продолжает бой и давит людишек непреодолимой силой. «Отходите, я задержу эту тварь!» — воскликнул мускулистый воин с огромным топором. «Сразись со мной, чудище!» Он был напуган, но без сомнений бросился в бой. «Отступаем, мы должны выжить!» — хмуро заявил один из оставшихся бойцов. «Ради человечества! Пока мы живы, мы не проиграли!» «Смело!» — столикой уважения отчеканил Кацит. Но он обратился только к варвару с топором и поймал удар топора рукой, после чего дернул оружие на себя, намереваясь зарубить его хозяина, но тот додумался выпустить топор из рук и отскочить. Тем не менее, чистая физическая сила удара Кацита была такова, что, врезавшись в землю, алебарда заставила ту содрогнуться, как от небольшого землетрясения. Один из бойцов не удержал равновесия и припал на одно колено, оперевшись на землю рукой. «Но, слабо», — заключил страж, и, ударив рукоятью алебарды по земле, создал мощный взрыв холода, который проморозил даже воинов. Земля и деревья покрылись ледяной коркой, а битва на этом и закончилась. Никто не сумел отступить, хотя парочка бойцов и пытались, но оказались заморожены. Вероятно, если бы они не пытались сбежать, то Кацит еще какое-то время игрался бы с людишками, но он не хотел подвести меня и не дал никому уйти. «Ты сражался достойно», — заявил он, обратившись к останкам варвара, а после взглянул на остальных, кто собирался отступить. «Но, не, вы, позорное, бегство, закономерно, ничтожные, трусы, хорошая работа, Кацит», протянул я, спустившись вниз. «Я, благодарю, за, похвалу», с чувством вины ответил страж, «но, я, был, неаккуратен, некоторые, тела, сильно, пострадали, я, прошу, прощения, повелитель, повреждения в пределах допустимого, их еще можно воскресить, я, рад, что, не, подвел, повелителя», выдохнул холодом Кацит с явным облегчением. Оставалось только забрать еще и этим, после чего можно было возвращаться в Назарик. Всех пленных разместили в темницах пятого этажа. Хотя его страж Кацит является воином до мозга костей, но при этом он также смотритель ледяной тюрьмы. Здесь же находится и вотчина нейронист. Пока что пленных особо не трогали, только разместили в клетках. Но, что меня немного удивило, никто их даже не разоружил. «Заберите у них все предметы экипировки и одежду. Проверьте все и отсортируйте по ценности. После проведите допрос и вытащите из них всю информацию. Даю соответствующее распоряжение». От моего взгляда также не укрылось, как астролог бесконечности взволнованно сжала ткань своего платья. Она едва-едва приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но не решилась. «Вы что, вы за существа? Вы бросаете вызов теократии Слейн? Вы, молчать», — отчеканил Демиург, и человек стиснул зубы с такой силой, что даже я невольно поморщился, представив, как ему было больно. «Нельзя же так резко и сильно закрывать рот, можно и зубы сломать». Но пока я также использовал сообщение, чтобы уже магией передать Демиургу особое распоряжение. «Эту женщину, с синими волосами, пока не трогать, позже я займусь ею лично, но сейчас она должна видеть допрос остальных. Как вам будет угодно, повелитель. Остальных девушек можешь отдать Шалтир, думаю, ей понравятся новые игрушки. Вы очень щедры. Честно говоря, мне было просто немного жалко ту блондинку-жрицу. Примерно представляя, что из себя представляет обычный допрос, думаю, для нее же будет лучше стать игрушкой вампира. Астролог же не казалась особо храброй или верной последовательницей Черного Писания. И, вероятно, небольшое представление полностью сломит всякое сопротивление с ее стороны. Останется только задавать вопросы и пользоваться ею самой, как мне только заблагорассудится. Глава 16. Плохой парень 18+. Вернувшись в корне, я немного увлекся деревенской романтикой. Даже сменил свой костюм заклинателя разрушения на простую крестьянскую одежду, хоть и довольно чистую и опрятную, по сравнению с местными. Эх, сельская романтика. Господин Магнус, пойдем, Энри, я хочу развлечься. А, да-да, просто подошел, взял за руку и увел в амбар. Замечательно, никаких тебе свиданий и ухаживаний, подчинил девушку, и она твоя в любое время, когда тебе только захочется. И, первым делом, закрыв двери помещения, я прижал к себе крестьянку, чтобы жадно ее поцеловать. Удивленно мяукнула девушка. Стоит отметить, хоть по силе она была далека от той же Альбеда, но при этом ее мышцы были даже более развиты. Моя суккуба была создана предельно сильной, но с нежным телом сладострастной искусительницы. Энри же деревенская девушка, простой человек, привыкший к физическому труду, но она все еще прекрасная девушка, крепкая, но, все же, мягонькая везде, где нужно. Плюхнувшись вместе с ней в стог сена, я с удовольствием пообжимался с девчонкой, нацеловавшись вдоволь, а потом, все же, поднялся и развернул ее поудобнее. «Магнус, думаю, сегодня я заберу тебя к себе, вместе с сестрой, если у тебя нет особых дел в деревне. Оно к вам?» «Да, вообще, я хоть и говорил правду насчет внезапной телепортации, но я просто не уточнял некоторые моменты. Можно сказать, что вместе со мной был перенесен мой дворец». «Да дворец?» – опешил Энри. «У вас есть дворец?» «Ха, ну, думаю, тебе понравится. Но не рассчитывай, что ты будешь просто наложницей, и тебе не придется ничего делать, кроме как согревать мою постель. Я могу делать любую работу, какую хотите, ну то есть из того, что я умею. Не волнуйся, тебя научат. Ты можешь быть горничной, или же помогать на моей ферме. Но не бойся, я не собираюсь загонять тебя работой. И вообще, поговорим об этом позже, а сейчас давай сюда свою аппетитную задницу». Хе, немного игриво улыбнулась девушке. Энри уперлась коленями в горку сена, оперевшись на него и руками, зарываясь пальцами внутрь. Еще и попой так призывно покачала. Мне же оставалось лишь задрать ее длинное платье, закинув его подол на спину девушки. Она уже была достаточно влажной, чтобы принять мой член. Вместо нижнего белья у нее была только тонкая длинная рубаха и практически ничего не закрывала врата удовольствий. У крестьян здесь, как правило, нет достаточно мягкой ткани для нижнего белья, и если они будут делать себе трусы из того, что есть, то быстро сотрут все интимные места. МГХММ. Сдавленно хныкнула Энри, когда мой член начал входить в нее, раздвигая стенки ее влагалища. Мой же слух уловил шарканье чьих-то ботинок неподалеку. Могло бы показаться, что это снова нему, заметила, как я увел сюда ее сестру, и решила снова подглядеть. Но нет, звук чужой обуви звучал слишком тяжелым для маленькой девочки. Хотя, на мужской шаг тоже не похоже. Но, господин, тихо выдохнула Энри. «Тебе не больно так?» спрашиваю ее, собирая волосы девушки в хвост, держа их в кулаке. «Эн, нет, все нормально», смущенно выдала она тихим голоском. Итак, держа девушку за волосы, я продолжал трахать ее нежную киску, снова и снова врываясь до упора. Стараясь сдержать стоны, Энри пыхтела и хныкала, а я просто наслаждался видом, любуясь молодой девушкой, что покачивалась подо мной, принимая мой член внутрь. Пока я толкал свой стояк внутрь, Энри тоже двигалась, качая свое тело на четвереньках взад-вперед. «Мхах!» – чуть громче мяукнула деревенская красавица. Я же, поддавшись импульсу, шлепнул легонько ее упругую задницу. «Ах!» – Энри тут же удивленно пискнула. «Мхаа!» От этого шлепка ее киска особенно сильно сжала меня, хотя это и не сравнится с тем, на что способна Альбеда или Шалтир. Но у меня это был первый раз после долгого перерыва, так что, я был полон сил, и мне не требовалось многого, чтобы достигнуть контрольной точки. Отпустив волосы Энри, я взялся за ее талию и, совершив еще несколько толчков, спустил свое семя внутрь. «Ах!» – девушка вздрогнула. Но, на этом мы даже не прервались для передышки. Заполнив влагалище крестьянки своей спермой, я даже не вытаскивал, а продолжил ее трахать, снова наращивая темп. Ножки Энри несколько ослабели и, при очередном толчке она немного завалилась вперед. А после этого мы уже вдвоем оказались в сене. Прижимая девушку своим телом, запускаю руки к ней под одежду, чтобы потискать ее груди, в то время как мои бедра продолжали двигаться, ритмично вдалбливая член в ее влагалище, пока, наконец, не кончил снова, а потом еще раз и еще. Хайнен. Приподнимаюсь, переведя дух. Наблюдатель, к слову, все еще рядом. Шагов уже не слышно, но я могу различить шуршание одежды, а еще запах. Я не сразу смог его определить, потому что больше чувствителен именно к женскому запаху. А тут, судя по всему, за нами наблюдал парень. Хотя по звуку шагов мне показалось, что это скорее девушка. Но сейчас, я был точно уверен, и даже знал наверняка, кто это. В этом запахе, помимо возбуждения, чуть ли не физически проявлялась тоска и горечь, да еще и резкий запах трав. Ну, если бы я опасался того, что нас поймает Энферия, или еще кто-то из местных, то и не стал бы забавляться с Энри здесь. Я бы сразу увел ее в свои владения, или, хотя бы, заперся в доме. И, раз уж появился свидетель, девушка была совсем не против отдаться мне, Она не чувствовала себя особо униженной и не страдала от этого. Зато вот ее друг детства наконец-то дал мне хоть немного насладиться чужими страданиями. И уже специально для него я решил устроить небольшое шоу. Как было сниму, но здесь я решил повести себя чуть грубее. «Энри, приподнимись», — произнес я властным тоном, снова взяв девушку за волосы. И сам же приподнял ее. Ну, точнее, лишь слегка потянул, когда она сама начала приподниматься. Реально так сильно таскать ее за волосы я не хотел, все же, это может быть очень болезненно. Мой член немного запачкался, пока я тебя трахал. Почисти его своим ртом. Жалобно взглянула на меня Энри. О, вот теперь я почувствовал в этом взгляде немного обиды. Может, это было слишком грубо, но, все же, девушка подчинилась. А когда я похвалил ее, умница Энри, поглаживаю ее по волосам, и, взгляд девушки, сосущий мой член, заметно потеплел. Хорошо, что ты помнишь, кто тебя спас, и кто о тебе заботится. Да-да, господин, робко подтвердила Энри, на секунду прервавшись, но после опять вернулась к вылизыванию и посасыванию. Ох, отлично. Наконец, взявшись за голову Энри, я не дал ей отстраниться, чтобы сам мог кончить в ее ротик. Хорошо, ты справляешься все лучше. Теперь встань. Кивнув, девушка подчинилась, а я немного отошел, любуясь ее непристойным видом. Растрепанная, немного грязная после валяния в сене, да еще и с моей спермой на губах. По ногам тоже течет, но когда Энри встала, ее платье немного расправилось и спустилось до пола. Теперь подойти к стене и обопрись на нее, выстави свою задницу. А я не совсем понимаю. Смущенно залепетала девушка. Ты мне обязана, так что делай, что я говорю, и будь послушной. Да простите. Неловко отступила Энри. И, все же, выполнила требование. Отлично, теперь подними свое платье. Да вот так. Держи его и обопрись поудобнее. Зажав края платья, она задрала его и прижала руки с ним к стенке, снова открыв для меня свою задницу. И, похоже, ее другу детства совсем не понравилось такое обращение с девушкой. Я думал, ему духу не хватит что-то сделать, он казался слишком робким и нерешительным. Но парень меня удивил. Поддавшись ревности и возмущению, в конце концов, он ворвался в амбар. «Стой!» и громко воскликнул. «Энфирия!» В панике выпалила Энри, тут же вскочив и опустив свое платье. Красный как рак парень с пчелкой тяжело дышал, выглядывая из-за волос заплаканным взглядом. Я же больше косился на Энри, наслаждаясь выражением смущения и унижения на ее лице. Пока мы были вдвоем, мое обращение к ней не воспринималось девушкой особо унизительно, но вот сейчас все было совсем иначе. «Ха, прости, Энфирия, если у тебя какое-то дело, мне сейчас не до этого», — спокойно говорю парню, как ни в чем не бывало. Энри сейчас тоже занята, и совершенно бесстыдно прихватываю девушку за талию, притягивая ее к себе, чтобы прямо на глазах у ее друга взяться за грудь девушки и начать ее тискать. «Стой, не трогай ее», — возмутился парень. «Ты как ты можешь заставлять Энри делать такое?» «Господин Магнус П, простите это», — залепетала сама девушка. «Хэймэм, ты меня в чем-то обвиняешь?» «Обращаюсь к алхимику. Вообще, знаешь ли, у меня еще много дел и не так много времени, которое я могу потратить сейчас на веселье. И ты хочешь тут все испортить? Может, просто уберешься, пока я еще в хорошем настроении?» «Энфирия, не надо», — умоляющим тоном протянула Эммот. «Но, я же», — проигнорировав присутствие парня, еще сильнее его спровоцировал, сжав попку Энри, после чего немного подтолкнул ее к стенке амбара. «Господин», — пискнула девушка, развязав пояс Энри. Я также стянул верхнюю часть ее платья вниз, обнажив плечи и грудь девушки, чтобы наклониться и впиться губами в одну из ее небольших милых сисек. «Стой!» – отчаянно воскликнула Энфирия, бросившись к нам. Он хотел схватить меня и отдернуть от своей любимой, но никак не смог бы добраться до меня. Стоило ему только сделать шаг, как в амбаре всколыхнулись тени, и с болезненным грохотом Энфирия оказался на земле. Моя тень коленом придавила его спину и приставила клинок к горлу. «Энфирия!» – испуганно воскликнула Энри. «Господин Магнус, пожалуйста, он не хотел ничего плохого, он просто... Это раздражает». Поморщился я демонстративно, играя свою роль. «Если бы кто-то другой помешал бы мне забавляться с девушкой, да еще и продолжил бы в том же духе, его бы уже убили. Господин, пожалуйста, он мой друг. Энри, возможно, впервые, не считая самого начала нашего знакомства, обращалась ко мне с таким страхом. И это было именно то выражение лица, которое я так хотел увидеть. Хэймэм, хорошо, «Ты можешь меня задобрить и вымолить прощение для этого парня», — сказал я, и покосился на тень, пока не убивая его. Кивнув, тень убрала кинжал, и просто схватила Инферию за голову, опустив ее, вдавив лицом в землю. «Ну блин, что за некомпетентные подчиненные, он же так ничего не увидит». Пришлось использовать магию сообщения для дополнительных указаний. «Че, что я должна сделать?» Заплетающимся языком залепетала напуганная Энри. «Опустись на колени», — требовательно приказал я, положив руку на плечо девушки, и немного надавил. Прилагать силу для этого не пришлось, Энри и сама подчинилась, выполнив требование. В этот же момент тень схватила Инферию за волосы и, все еще прижимая его голову к земле, силой повернула ее немного и приподняла лицо парня так, чтобы он мог увидеть все самые лучшие. «Господин, пожалуйста, простите Инферию, этого еще мало, Энри, заработай мою милость своим ртом, как ты обычно это делаешь», — властно потребовал я, погладив девушку за волосы. Но это было не совсем ласковое поглаживание, я так снова собрал ее растрепанные волосы в своем кулаке, и, бросив на друга сложный взгляд, Энри зажмурилась, после чего прильнула губами к моему члену, а потом сразу взяла его в рот. «Нет-нет», слегка дергаю ее за волосы. «Тебе так стыдно делать это у него на глазах, ты совсем не стараешься, ты ведь можешь лучше». «Простите», чуть ли не хныча взмолилась девушка. Ее глаза уже блестели от наворачивающихся слез, и она выглядела такой униженной и беззащитной, что мой член вздрогнул в предвкушении только от вида девушки передо мной. Энри почувствовала, что я действительно могу быть жесток к ней. «Давай». И на этот раз она, все же, начала стараться лучше. Прильнув к моему члену, она начала смачно елозить по нему губами и облизывать, а потом, сжав его рукой, наклонилась и взяла в рот мои яйца, начав их посасывать. Она еще не делала такого, но она и правда выкладывалась на полную. МГММХМ. С чавканьем она берет мой член в свой рот и начинает его сосать. «Ох, хорошо, продолжай», — смягчил я тон и погладил девушку по голове. Она же вздохнула с облегчением и продолжила ублажать мой стояк с прежним старанием, до тех пор, пока я уже не был готов кончить. «Приготовься, ты должна проглотить все, если упустишь хоть каплю, то не заслужишь прощения для своего друга». МГМ. Взволнованно хныкнула Энри, взявшись руками за мою поясницу, а почувствовав, как мой член вздрогнул перед семиизвержением, она немного приподняла таз, привстав с полусогнутыми коленями и выпрямила спину, чтобы ей было удобнее заглотить мой член. Она подалась вперед, практически насаживаясь на него, пока не уткнулась носом в мой лобок. Я чувствовал, как он входит прямо в горло девушки и, все же, сжалился над ней, не став терпеть дальше и сразу кончив внутрь.